Исповедь сына века. Небольшой томик, рассказавший о сердечной эпопее молодого автора, излечив его от любовного недуга, бросил Гёте в объятия мира, в одно мгновение сделав его имя широко известным. Гений Гёте взошел на небосклоне мировой литературы. И его успех объясняется отнюдь не формой носа поэта, на чем настаивал пророк с берегов Лиммата, пресловутый физиономист Лафатер, а прежде всего тем, что Вертер — это прекрасный образец лирической прозы, произведение, оказавшее огромное влияние на всю последующую литературу. В этой, казалось бы, личной книге поэт сумел столь ярко и точно выразить свое время, создав по существу духовную исповедь сына века. Герой гётовского романа, как и многие молодые люди того времени, преисполненный бунтарского возмущения, мечтающий о свободе и счастье, переживает трагедию одиночества в обществе, враждебным идеалом гуманизма. Отсюда и болезнь этого героя, пессимистическое настроение, вливающееся в бессильную сентиментальность. У таких натур разлад между мечтой и реальностью способен проявляться лишь в пассивном гордом неприятии окружающей действительности. Поэтому и назвал Пушкин героя Гёте мучеником мятежным. Современники Гёте, особенно молодежь, прекрасно уловили эту трагическую раздвоенность Вертера и с азартом, достойным лучшего применения, взялись ему подражать. По всей Европе, когда Вертер перешагнул границы Германии, женщины носили на платьях розовые банты, а юноши одевались в голубые фраки, желтые жилеты и сапоги с отворотами. На родине поэта вышло полтора десятка изданий книги Гёте, еще больше в Англии и особенно во Франции, где революционное правительство избрало автора почетным гражданином Французской республики, как друга человечества и общества. В России книга Гёте была опубликована в 1781 году под названием «Страсти молодого Вертера». О ней писали, что основание сего романа есть историческое и притом обыкновенное, но воздвигнутое на оном высоких мыслей здание, пленяющее приятностью своего чувства, есть превосходнейшее в своем роде. Появились подражания – продолжение и пародии на сочинении Гёте. А тем временем книжка пересекла океан, достигнув Америки и проникнув даже в Китай. И всюду ее читали, проливая потоки слез. Безысходность и отчаяние в несколько месяцев сделались болезнью века. Эпидемия самоубийств, охватив всю обитаемую землю, привела власти в ужас. Однако они оказались бессильны перед последним криком сердечной моды. В течение первых 9 месяцев после выхода Вертера случаи самоубийства были отмечены всюду – в Германии, Франции, Италии, Англии. В Страсбурге 30-летний вдовец перерезал себе горло на могиле жены. В Гейдельбурге 3 баденских студентов повесились с интервалами в 10 дней. Утопленников было не счесть. В Венеции устали вылавливать тела в Большом канале. В Павии слуга выбросился из окна на Соборную площадь в базарный день. В Веймаре девушка отравилась стрихнином. В лесу, в окрестностях Аусбурга, 20-летний новобранец выстрелил себе в грудь. И число самоубийств все росло по мере того, как книготорговцы объявляли о выходе романа Гёте. Не приходится удивляться, что страдания юного Вертера были вскоре запрещены в Саксонии, в Милане и Лейпциге, где подпольная продажа книги каралась штрафом в 10 талеров. Кто-то подсчитал, что начиная с сентября 1774 года несколько сот человек покончили с собой таким же способом, что и Иерусалим. Подавляющее большинство этих самоубийств объяснялись неудачами в любви. Но разве Гёте был виновен в этом смертельном психозе? Затем началось подражание в литературе. Один за другим появлялись романы, получившие название «Вертеровских». В литературе такого рода отдали дань Нодье, Шатобриан, Сенанкур, Констан, Фоскала и другие. Вспоминая тогдашнее свое состояние в период сочинительства, Гёте называет его лунатическим прозрением и признается, что перенесенное им в свою книгу из пережитого и выстраданного не поддавалось, тем не менее, расшифровке, ибо никому неизвестный юноша, он пережил все это, если не в тайне, то уж, по крайней мере, без огласки. Однако так ли это? Удалось ли избежать огласки? Вспомним слова, приведенные в эпиграфе о том, что события личной жизни Гёте получило такую же широкую известность, как и самый роман. Во всяком случае, многие читатели, познакомившись с романом и уверовав в то, что рассказанное в нем, как и сообщал автор в посвящении, произошло на самом деле, горели желанием узнать, как же все обстояло в действительности. Такое любопытство сердило Гёте, и он по большей части давал весьма неучтивые ответы. Однако все же понимал, что нельзя было ставить в вину читателям это требование. Если говорить об Иерусалиме, то судьба его возбудила всеобщее участие, и каждый поневоле задавался вопросом, как же это могло случиться? Потому, когда появился Вертер, говорит Гёте, читатели усмотрели в нем рассказ о жизни этого юноши. Город, главное действующее лицо, все совпадало, и, принимая во внимание натуральность изображения, публика наконец-то почувствовала себя осведомленной и успокоенной. Что касается личной драмы, пережитой автором Вертера, то в нее были посвящены по крайней мере двое. И эти двое имели полное право быть недовольными господином Гёте. Путаница с цветом глаз. Однажды в полдень 25 сентября 1774 года госпоже Кестнер, проживавшей теперь с мужем в Ганновере, был доставлен пакет из Франкфурта. Шарлотта развернула посылку. В ней оказалась книга «Страдания юного Вертера», прочла она на обложке. Видимо, это тот самый роман, обрадовалась она, над которым Гёте, как он писал им, работал последнее время, создавая его назло Богу и людям. Молодая госпожа Кестнер сгорала от желания поскорее узнать его содержание. Вечером муж приступил к чтению вслух. Прочитав несколько страниц, господин советник остановился. Взгляд его выразил сначала смущение, потом тревогу, наконец, негодование. Ему показалось, что Гёте сошел с ума. «Что ты скажешь по этому поводу, Лотта?» «Да, это ужасно», — едва вымолвила она. Испуганные и подавленные сидели супруги один подле другого, а на коленях советника лежала маленькая книжка в 100 с лишним страниц, повергшая их в недоумение. Нет, они не обманулись, несмотря на то, что автор отнес описываемые события к 1771 году, то есть на год раньше того, как все они трое встретились в Вецларе. Это уловка для детей. Разве не ясно, что героиня — это Шарлотта? Ее имя сочинитель даже не удосужился изменить. Советник Кестнер превращен в Альберта, а Вертер — это, естественно, сам Гёте. Все-все, вплоть до интимных подробностей отношений ветцлерских обрученных, выставлялось в романе на всеобщее обозрение. Они могли бы вскликнуть, как и Стивенсон, что автор настежь распахнул перед читателем двери в частную жизнь своих друзей и не пощадил их чувств, окончательно и непереносимо оскорбив их своим Вертером. Даже самые незначительные детали были, как казалось супругам Кестнер, заимствованы у подлинной реальности. Так вот, что имел в виду Гёте, когда незадолго до этого, в июне, писал им. «Вскоре я пришлю вам друга, который сильно на меня похож. Надеюсь, что вы хорошо его примете. Его зовут Вертер». Выходит, он подразумевал эту отвратительную книжонку. Нет, положительно опасно иметь сочинителя своим другом. Что касается Гёте, то он и в самом деле беспокоился, как Кестнеры примут его роман, и не хотел их задеть, а тем паче нанести обиду. Он надеялся на понимание с их стороны. Какое там? Они продолжали гневаться, особенно господин советник. Подумать только, ведь именно он собственноручно сообщил подробности смерти секретаря из Брауншвейга. И это его свидетельство почти в неизмененном виде вошло в книгу. А что стоит фраза о том, что в глазах Лотта накануне свадьбы с ним, Кестнером, Гёте читал непритворное участие к себе и к своей судьбе? Это уж слишком! Но там речь идет о черных глазах. Ганг, робко заметила Шарлотта мужу, у меня же, как ты видишь, голубые. Разве дело в глазах? — вскричал Кестнер и с отчаянием отшвырнул книгу. Однако Шарлотта не без досады отметила это несоответствие глаз ее и героини Гёте. Безошибочный женский инстинкт не обманул ее, но она быстро справилась с возникшим было чувством ревности. А между тем госпожа советница оказалась недалека от истины. Свою Лотту автор создал из примет и свойств многих прелестниц. Отсюда и черные глаза, хотя главные черты и были им позаимствованы у любимейшей. И еще надо учесть свойства Гёте, на которые указал в свое время Сент-Бёв. Умение вовремя отстраниться от своих персонажей даже в тех случаях, когда прототипом их бывал он сам. К слову сказать, Гёте вообще в своем творчестве часто отталкивался от прототипа. Так скажем, его друг Мерк, имевший огромное влияние на жизнь поэта, человек язвительный, но умный и талантливый от природы, в известной, конечно, мере послужил прообразом Мефистофеля. Во всяком случае, именно от него, Мерка, гётовский дьявол унаследовал поднимающиеся к вискам брови. Так же, как он наделил башмачника Агасфера некоторыми чертами характера, присущими его философствующему дрезденскому сапожнику. Милую Гретхен, свою первую любовь, о которой в сущности мало что известно, увековечил под тем же именем Фаусте, да и у самого Фауста был реальный исторический прототип. А в пасторе Фрезениусе, который крестил будущего поэта и был духовником их семьи, видит общее с пастором из Вильгельма Мейстера. Перечень прототипов без труда можно было бы продолжить. Господину Кестнеру не было никакого дела до умения Гёте создавать образы путем слияния многоразличных прототипов. Он видел в Лотте лишь свою жену, а в Альберте — личный портрет, отнюдь не лестный, рисующий его слишком флегматичным, а, проще говоря, жалкой посредственностью. У такой книги, казалось ему, нет шансов на успех. А раз так, то стоит ли из-за какого-то нескромного романа ссориться с автором, рассуждал советник. И, взяв перо, Кестнер написал примирительное письмо. Вскоре пришел ответ, где Гёте просил у обиженных им друзей прощения. И они простили его, причем Шарлотта сделала это с радостью, ибо втайне чувствовала себя польщенной стать вдохновительницей автора такого романа. И она оказалась права, ибо отныне ее имя навсегда будет связано с вертеровской Лоттой. Судьба избрала ее из миллионов и даровала ей вечную юность в поэме, скажет Манн. Благодаря ему же мы в подробностях можем узнать о событии, которое произошло 40 с лишним лет спустя. Именно через столько лет свиделись Шарлотта Кестнер, к тому времени уже вдова надворного советника, и великий Гёте, олимпиец, король поэтов. Почтеннейшая Шарлотта Кестнер, урожденная Буф из Ветцлара, мать 9 детей, предстала перед другом своей юности в том самом платье, в каком он впервые увидел ее, в платье Лотты. По ее прихоти наряд оказался с дефектом. На нем отсутствовал один бант, которое она когда-то подарила ему, Гёте. Гениально домыслив многие другие подробности этой необычной встречи, Манн на страницах своего романа «Лотте Веймери» с непревзойденным мастерством продемонстрировал, насколько условна граница между подлинным происшествием и тем, что происходит в романе. И писатель вновь убеждает нас, что подлинная Лотта из Ветцлара очевидна и несомненная героиня бессмертной книжки Гёте, несмотря на маленькую путаницу с черными глазами.